медная дверь. Узким коридором, в который они вошли, обитатели дворца пользовались, должно быть, нечасто. На полу лежал слой пыли. При свете редких красноватых и зеленых фонариков Максим видел на полу свежие следы четырех пузырей, но никаких других следов не было. Наверное, только эти люди наблюдали за тайным входом. Возможно даже, что кроме них никто ничего не знал о том, что в подземный дворец пробираются незваные гости. Они скрыли это от других, чтобы ни с кем не делить награду. Дошли до лестницы, вырубленной в гранитной скале, стали подниматься. В стенах по обе стороны были видны покрытые паутиной медные плиты, врезанные в камень. На каждой плите виднелось изображение шестиногой ящерицы, стоящей на хвосте. Карлик сказал: «Эти двери в кладовые, чего там только нет, но чтобы они открылись, надо знать заповедное слово. Для каждой двери особое. Очень прошу вас, шагайте быстрее. Надо найти место, где можно спрятаться». За поворотом лестницы теплый сухой воздух овеял лицо Максима. Запахло жилым. От бесконечного подъема даже Максим устал, но карлик, сидя у него на плече, подгонял: «Уже близко, только десяток ступеней. Видите ту медную дверь? Она приоткрыта». Наверху послышался лязг оружия, гул голосов. Максим, как подстегнутый, ринулся к указанной двери, открыл ее, пропустил еловую шишку вперед, вошел сам. Дверь закрылась. Максим прижал ухо к двери, прислушался. Шла дворцовая стража. Чей-то очень знакомый голос говорил: «Они мне так ничего и не сказали, но так хитро переглядывались и перемигивались, что я сразу смекнул. Видно, подвернулось хорошее дело». Шаги смолкли. Тогда карлик, не сказав ни слова, скользнул в приоткрытую дверь. Максим хотел было удержать его, но понял: карлик в своих очках лучше знает, что делать. Он огляделся. Они были в очень большой пещере, но половину ее занимал огромный колокол, подвешенный к своду, уходящему во мглу. Колокол тускло блестел при свете маленького фонаря. Под фонарем, раскинув руки, спал неподвижно, как статуя, пузырь. Под голову себе он положил тяжелый медный молот. «Кто это?» – тихо спросил Максим. «Я слышала о нем», – сказала еловая шишка. «Это самый первый пузырь. Говорят, что он просыпается всего два раза в сутки. Ровно в полдень и ровно в полночь. И когда проснется, ударит в колокол молотом, снова падает и засыпает. Еще говорят, что когда он ударит в неурочный час, наступит конец всему царству пузырей». Кто-то тихонько поскребся в дверь. Голос карлика Бульбуля пропищал: «Да откройте же!» Он вошел, волоча огромный, больше себя узел. «Во дворце карнавал!» — сказал он. «Все радуются, что город погибает. Все пьют и ходят в масках. Я дошел до самой костюмерной и достал вон сколько подходящей одежды. Держите!» Он швырнул тряпки на пол. Еловая шишка наклонилась и выбрала костюм для Максима. Ему пришлось натянуть потертые штаны, на которые были нашиты гирлянды иголок. Иголки тихонько позвякивали. Потом он надел красный суконный жилет с 8 рядами пуговиц, а поверх жилета короткую куртку из разноцветных лоскутов. Еловая шишка напялила на него рыжий парик. Карлик заставил его сесть на пол, взял коробочку с гримом, нарисовал Максиму огромные рыжие брови красной краской и намазал нос, щеки и захихикал. «Очень похож», — сказал он и снова засмеялся. Максим немножко обиделся. Карлик заметил это и объяснил: «Ты стал похож на одного человека, который живет здесь, во дворце. Запомни, ты Туруру, ученик придворного портного. Но это все равно, потому что ты не можешь запомнить даже собственного имени. Так ты глуп. Ты до того бестолков, что ничему не можешь выучиться, и тебя держат здесь для смеха, а нарядили так, чтобы иголки, нитки, пуговицы всегда были у тебя под рукой. Ты немножко пьян, там все пьяны, а настоящий Туруру, тот и завтра не поднимется. Я вижу свои очки, он пьянехонек, спит и храпит». Еловая шишка натянула на себя платье кухонной служанки, надела маску. Карлик влез Максиму в широченный карман. Еловая шишка открыла дверь и сказала: «Пошли».